Мы начинаем очередной урок Зогар 104. Страница Айн Гей 75. Первая строчка самого Зогара от новый от самых бед. Танан Бахаи Шаата Демила Деорайта Итхадешт Бепумы Дебарнеш. Два Гаги Мила Салька Вит Адат Камы Кудекудша Бригу. Точка. Напоминаю, мы все еще находимся в Маамаре Имия Табы Шуфта. Со мной ты в партнерстве. Первая строчка от самых бет 62-й. Танан. Мы учили. Багаги шаата в тот момент, демила деурайте, когда слово Торы итхадшат обновляется, бепумы де барнаш в устах человека, из уст человека дословно. Два. Аги, мила, это слово, салька поднимается, выйд адат и предстает камы декудша бригу, пред святым благословен он. Точка. Выкудша бригу натиль легаги, мила. Вынашик три ла. Вы атар ла бешивы ин трин галифин умыха какан. Точка. Вторая строчка после точки. Векудша бригу, а святой благословен он. Кудша бригу это на арамейском, а на иврите кадош баругу. Натиль легагимила берет это слово. Вы наши трила и целует его. Веатар ла и делает ему корону. Башивин итрин. Коронует его как бы 72 коронами. Галифин, которые высечены умыхакакан и тоже выстроганы. Тоже одно и то же, чуть-чуть маленькое. Различие этих двух слов. Галифин умыхакакан. Точка. Галифин это как высечка, действительно. А мыхакакан, хакак это гравированное. Выгравировать, как типа маленькие, типа папазики. Точка 3 после точки. Умила де хохмата де ит хадша. Салька 4 выятва. Аль реша де цадик хай альмин. Точка. умила де хохмата, де итхадша, а слово мудрости, что обновлено, которое обновлено, салька поднимается, четыре выятва и осаждается, аль-реша де цадик, на голову цадика хай альмин, живого миров. Точка. Витаса митаман, вишата беш ивин, элев альмин. Следующая страница. Страница Айн Вав. Первая строчка самого Зогара. Висаликат легапы атикатик йомин. Вихоль милин де атик йомин. Милин де хохмата инон. Баразин. Вторая строчка сатимин алаим. Возвращаемся на предыдущую страницу. Вот так постепенно мы будем привыкать к языку Зогара. Настолько, что со временем вот это вот к этому надо прийти, чтобы и вот это тоже задача Гасулам, как он сам говорит, Иуда, что задача такова, чтобы затем человек сам только сам текст Зогара только читал, и уже то, что уже было, он уже проходил в Гасулам, он уже прорабатывал это, и тогда он читает сам Зогар, и сам Зогар он ощущает на фоне тоже все это, всего того, что он изучал и в Гасулам. Но главное это сам Зогар. В то время, когда мы видим, что в мире они не читают совсем этот, даже если они учат Зогар, то они читают только, даже если учат Гасулам, то они изучают только даже арамейские слова, фрагменты, которые цитируют Гасулам, они их пропускают, а только иврит берут. Что, конечно же, неверно. Строчка третья. После точки. Я еще до конца его уже дочитал, не заметив сам даже. Еще раз предыдущая страница, 75-я, третья строчка, Зогара, после точки. Умила де хохма, а я уже говорил. Четвертая строчка, извиняюсь, после точки. Высата митаман. И оно, это слово, которое обновляется. Оно летит оттуда. Высата и плывет башивин элев альмин. В 70 тысячах миров, мирах, в 70 тысячах мирах. Следующая страница, первая строчка. Вы саликат легабы атик йомин, и поднимается к атику йомину. Вехоль миринде атик йомин, а все слова атика йомина, атик йомин, милин де хохмата инон, они слова мудрости, то есть слова хохмы, выразен сатимин лаин и высшие сокрытые секреты. Точка. Очень важно запомнить, что и там. А там все слова, то есть на том уровне, это высшие сокрытые секреты. А поможет потом это. возвращаемся обратно. Имей в виду всегда, что мы учим, занимаемся Торой Раби Шимона. А Тора Раби Шимона – это уровня после Тора, после прихода Машиаха. Понятно? То есть этим мы занимаемся, а не Торой традиционной, что занимаются это, откуда, что они получают свечение от Бия. А мы занимаемся Торой на после прихода Машиаха. И вот так поэтому мы и говорит нам, объясняет нам и Зогар, и Иуда Ашлак, и Ари, что это дает наивысший свет, который возможен. Именно с теми нашими келим, которые у нас есть, когда мы наиболее в наше время наиболее грубые келим, упрямые, которые низкие келим уже обрабатываются, которых, на которых уже не, которым недостаточно, чтобы их пробить и осветлить Тору, Торы, только лишь Торы Бия, без, очень важно, без, я ударение делаю, без соединения с Торой Ацилута. Ибо это вот постоянное занятие, видишь, как мы где-то находимся, где он говорит нам про Атик, что слово поднимается, то, что они обновляют Тору, поднимается до Атик Йомина. И таким образом и мы постепенно-постепенно прицепляемся к этому, к высшим позициям Ацилута даже. Хотя мы и не там находимся, но по совпадению свойств мы можем быть на нашей ступени, где мы в тот момент, когда мы занимаемся, ну, на уровне Атика нашей ступени. И тогда мы приходим в соответствие со свойством с Атиком Ацилут. Таким образом, приближаем наиболее целеустремленно приближаем наше и общее избавление. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Айн, Хей, 75-я. Мы прошли сам от Зогара, перевели его дословно, а теперь опускаемся на Вгасулам. Правая колонка. Строчка третья. Ссылка от самых бет. Таман, таман, багаги, шаата, вихуле. Двоеточие. Таман, там, багаги, шаата, в тот момент и так далее. Двоеточие. Ламадну, точка. Мы учили. Четыре. Баота, шаа, шедвар, тора, митхадеш, мифи, аадам. 5. Адавар гагу оле вегоед лифне якадош баругу. Точка. 4. Беоташа, а в тот момент. Шедавар, шедвар Тора, когда слово Торы митхадеш обновляется мипи Адам из уст человека. 5. Гадавар гагу, это слово оле поднимается, вегоэт и предстает лифнея кадош баругу, пред святым благословен он, точка. Вега кадош баругу, шесть, локея хото гадавар, виноше хото, веотер ото сем бешив им, атарот, мы футахот, умы хукакот. Вакадош Баругу, а святой благословен он шесть, локея хото гадавар, берет это слово, веноше хото и целует его. Веотеро то, и он делает корону ему, сем бешив им, атарот, семидесятью коронами. Семидесятью коронами. Я не сказал выше 72 короны. Если я сказал, я ошибся. 70 коронами. Конечно, 70 коронами. Мефутахот у мехукакот. Ну, как говорили, я бы, может, можно сказать еще с расщелинами и высечками. Или высеченными и, можно сказать, с высечками и с пазиками. Это очень тонкие понятия, неважно, так вот достаточно. Точка. У двар восемь ахохмаша нитхадеш. Оле вьешев, аль рош цадик, девять хай ауламим, умишам, аф вышат бешивы им, элев десять оламот, веоле леатик йомин, шегу сферат одиннадцать акетр, точка. Все он дает нам по уровням, куда поднимается, как это поднимается под слово. Все выше и выше. Сим. Удвара хохма шонитхадеш. Он объяснит нам потом. А слово мудрости, что обновляется, которое обновляется, 8. Олев, Йошев, поднимается. И оседает аль-рош цадик на голову цадика, праведника девять, хайоламим живущего миров. Умишам, а оттуда, аф вышат, оно летит и плывет, Бешив им элеф оламот в 70 тысяч мирах. 10. Веолеле атик йомин и поднимается к атику йомин. И он добавляет нам Иуда шегу сферата кетер, что это сфера кетер. Точка. 11 после точки. Вехоль диврей атик йомин эм диврей хохма басодот астумим аэльюним. Точка. 11 после точки. Вехоль диврей атик йомин, а все слова атика йомина Гем диврей хохма, это слова мудрости. 12 басодот астумим айлюним, высших сокрытых секретах. Точка. Вот это перевод нашего ота. 13. Пируш. Гаги мила салька вихуле. Двоеточие. Кломар. 14. Паэт шагадам малеман бедвар тора шело. Аз 15. Аги мила эльона. Шеги ануква де зиранпин. Салька 16. Вейтата, вейтатат, вейтатат, камы декутша бригу, лезивугайму. Точка. Вот он начинает им объяснять, и сразу проясняется этот сокрытый язык Зохара, сразу раскрывается. 13. Пируш. Пояснение. Аги, мила, это слово, салька поднимается и так далее. Кломар, то есть 14. Баэт шагадам мале ман. Во время, когда человек поднимает ман. Бедвара торашило, в его слове Торы, что он учит. Аз тогда 15, аги мила. Это стос, это слово. Айльюна, это высшее слово. Айльюна. Шиига нуква де зейранпин, что это нуква зейранпина. Салька поднимается 16, выйд атадат и предстает камы декутша бригу, пред святым благословен он. Ле зивуга ему, для зивуга с ним. Смотрите, как он, как совсем ясно на языке каббалы. А почему слово нуква, мы знаем, что мы учили это, что слово это нуква, это малхут, слово, дибур, помнишь, дибур, а мила это на арамейском, что слово это нуква, а голос это зейранпин. Семнадцать. Везе Шеомер. Векутша бригу натиль легаги мила. Венашик 18 ла веатар ла вехуле. Двоеточие. И это, что он говорит, везе Шеомер. Векутша бригу, а святой благословен он. Натилагу мила берет это слово, вынашик 18 ла и целует его. Ваатарла и окоронувает его. Выхуле и так далее. Двоеточие. Бет бхинот ногагот бахоль 19 звук зон. Аникраот Аникра зивук де нешикин, вы зивук де есодот. Очень-очень-очень тонко и важно сейчас, что он нам сейчас говорит. Конечно же, нуква поднимается к святому благословен он, конечно, к зейранпину, для зивуга с ним. Так вот, сейчас он объясняет нам. Что значит такое, что святой благословен он целует это слово. 18. Двоеточие. Бет бхинот ногагот бахоль зивук зо. Два аспекта имеют место в каждом зивуге 19 зон. Мы знаем, что зон управляет миром, управляет мирозданием. Вот это их управление, что она поднимается к нему и так далее, и у них делается зивук. А от зивуга идет уже свет творения и во все миры. Бет бхинот, вот перевод, двоеточие, 18. Бет бхинот, два аспекта есть в Бенуагод. Два аспекта имеют место. Бахоль, зивуг, зон. В каждом зивуге зон. Аникра, которые называются, аникраот, которые называются, зивуг денешикин, зивуг поцелуев, в зивуг де есодот и зивуг есодот, через есод, посредством есод его и есод ее, точка. Первый называется, я добавляю, первый называется зивуг духовный, а второй называется зивуг телесный. Один в П, зивуг поцелуев, это в П, поэтому называется зивуг поцелуев. А второй называется настоящий звук в теле, через есуд. Место, по имени мест звука. 20. Кинит Баэр, 21. Ки ло ишталим шама Шило и шталим шама, шама, хорошо, ад дебара негура 22, ле негуры, вейт лавеш даба да, аен шам гейтев. И он дает нам ссылку, видишь, в скобках. Выше он говорит нам, 20-й строчке еще говорит нам, в скобочках, он говорит, выше в мамари, Има, то есть, что где стоит, что мать одалживает и так далее. Мать одалживает свои одежды дочери от тет зайн, то есть от 16. 21. Ки ло и шталим Шама, шама, что имя, шама это будет шама на арамейском, что имя не завершается, не становится совершенным, ад дебара негура ленегуры, пока не создал, негура ленегура, свет к свету. Он, помнишь, да? Свет к свету, то есть свет. Сейчас он объяснит нам. Выйдет лабыш, да-ба-да, и один одевается в другой. Аен шам гейтев. Читай там. Точка. Шапирушо. 23. Шамилвада комат хохма. Царих зивуга бет Лекомат, 24, хасадим. Шатит лабеш, комат хахохма. Бакомат хахасадим. 25. Лефихах. Коль зивуга, колель бет зивугим. Двоеточие. Очень-очень важно, ибо это в каждом нашем малейшем проявлении нашего нашей духовной работы, в каждом исправлении это находит место у нас. Совершенно однозначно, как он говорит нам. Шапирушо, что это означает? 23. Шамилват комат хохма, что помимо уровня хохмы, царих зивук бет, необходим второй зивук. Лекомат хасадим, для уровня хасадим, 24. Шатит лабеш комата хохма, чтобы он надел уровень хохмы, бакомат хасадим. Или, чтобы так сказать лучше, чтобы оделся, дословно, чтобы оделся уровень хохмы, то есть внутри, чтобы оделся уровень хохмы, бакомат хасадим, в уровень хасадим. 25. Лефихах, поэтому. Коль зивуга, колель, бет зивугим, двоеточие. Каждый зивуг включает два зивуга. Двоеточие. Алеф. Лекомат, 26. Ахохма. Везивуг се некра зивуг денешикин. Шегу, 27. Бапедерош. Дегайну. Лекомат рош вегар. Точка. Очень-очень-очень важно. 25 после двоеточия. Алеф, первый зивуг. Лекомата хохма, для уровня хохмы. 26. Зивуг зе некра, этот зивуг называется зивуг денешикин, зивуг поцелуев. Шигу, 27, бапедеро, что он в п головы. В п головы находит место. Дайну, то есть, лекомат рош, для уровня головы и гар. Точка. Бет. Лекомат, 28, хасадим. Везивук зе. Некра зивуг аесоду. Дайну, 29, лекомат хасадим, точка. 27 после точки. Бет, второй зивуг. Лекомат, 28, хасадим, для уровня хасадим. Везивук зе, и вот этот зивуг, второй зивуг, Некра называется зивук аесодот. Зивук есодот. Есодов. Дайну, то есть. 29. Лекомат хасадим, для уровня хасадим. Точка. Везе шомер. Векудша бригу, натиль легаги 30 мила дегайну. Леануква венашикла гайну. Зивуг 31. Денешикин лекомат гар. Веатерла гайну. Зивуга, 32, гаисодот, лекомат хасадим. Шааз митлабешет, а хохма, 33, бахасадим. Вагануква митатерет, бамохин, шлемим, точка. О. 29. Везе шомер, это что он говорит нам, Зогар? Это будет понятно. Векут шабригу, а святой благословен, он нати легагимила, берет это слово. 30. Дайну, то есть, ленук, легануква, то есть, берет нуку. Винашикла и целует ее. Айну, то есть, зивуга 31, денешикин лекомат гар, то есть, зивук поцелуев для уровня гар. с хохма. Ве атерла, и делает ей корону. Что это означает? Айн. Зивуга 32, гаесодот, следующий зивуг, второй. То есть, гаину, то есть, зивуг, гаесодот, зивуг, есодов. Его и ее. Лекомат хасадим, для уровня хасадим. Шаад, что тогда митлабешет ахохма, хохма одевается, 33, бахасадим, в хасадим. Вагануква метатерет бамохит шлемим, и нуква окороновывается полными мохин. Корона, значит, она получает гар. А гар — это голова, и голова, и это как корона. Понятно, да? 34. В общем, должно быть в плане, потому что это придет, он объяснит это и в тест, все это будем учить. Но это очень важно, так как мы учим здесь, вот в этом виде, как мы учим здесь, вот это очень важно учить. Везе шеумер. Бешив ин итрин галифин умехакакан. Это что он говорит? Бешив ин итрин 70 коронами галифин умехакан, которые высечены и с насечками, спазик выгравированы, высечены и выгравированы. Будем давай такие эти слова использовать. Галифин — это высечь или высечка с высеченными, и мехакакан — это будет выгравированы. Правильно, это и так и есть. 35. Амохин гашлемим шель ганукла некраим шивин итрин. Точка. 35. А мохи нашли мим шеленуква. Полные мохин. Шли мим полные, совершенные мохин. Нуквы. Называются шивы ин итрин. 70, называется 70 корон. 36. 70 коронами. Ки, объясняет нам, ки ганукла, и гайом гашвии, 37, ухашеме кабелет мезе иранпин, шигу басот асарот, насет, левая колонка, первая строчка, шивы им, упхинат, а мохин, а некра итрин. Валькен два, некра шив ин итрин. Точка. Дает нам пояснение очень простое и ясное. 36, правая колонка. Киануква и банукква ги гайом гашвии. Она седьмой день. Седьмой день творения. Седьмая сфера, 37, ухашем и кабелет мизаиранпин. А когда она получает от зиранпин шигус басот асарот, что он в сути десятка, десятков. Правильно, она единица, он десятки. Насет, левая колонка, первая строчка, шивим, становится она 70. 7 × 10. Обхинат хамохин, а аспект мохин, некра итри, называется короны. Валькен, и поэтому два, некра шив ин итри, называется она 70 коронами. Точка. Два после точки. Веомер шехем галифин три умехакакан. Кломар. Шаали дей гаман де цадиким. Гем 4 на 7. Лебет кибуль лешив ин итрин галалу. Вторая строчка после точки. Очень тонкая. Веомер, он говорит шагем, что они галифин умехакакан высечены и выгравированы. Что это означает? Кломар, то есть шалидей гаманды цадиким, что и благодаря или из-за посредством ман цадиков гэм на асим они становятся четыре лебет кибуль резервуаром для получения. Лешив ин для 70 корон, этих 70 корон. То есть, чтобы получить эти мохин. Делаются вот эти насечки и выгравировки. Как правило, это ну, дальше не будем дальше, будем дадим ему слово. Пусть он дальше идет. Пять. Везе шомер. Умила де хохмата де итхадеша. О, здесь в пятой строчке последнее слово. Там, где «реш», букварочку «реш», надо ее исправить, сделать из нее «далет». Ошибка сканирования. Пять. «Везе шомер» — это что он говорит. «Умила де хохмата, де итхадша» — шесть. «Салька веятва, аль реша де цадик хай альмин». Двоеточие. Везеше омер, это что он говорит, Зогар. Умила де хохмата, эн и слово, а слово мудрости, де итхадша, которое обновляется, шесть. Салька в ятва, оно поднимается и оседает. Аль реша де цадик, на голову цадика. Хай альмин, живущего миров. Видите, как он сделал хай, он его разделил его. Слово хай, хет, юд. Хай альмин мы будем еще много встречать. Живущий миров. Будем изучать, это очень важное понятие. Это есот. Будем очень важно. А альмин – это миры, это множественное от мир, ала-а – мир. То есть во множественном числе стоит два мир и есот, который дает в оба мира. Будем учить выше, ниже. Ну, нуква. Двоеточие. Увидим, что он нам расскажет сейчас. Семь. Нидбаэр ла-эль. Шееш бет бхинот хидушин. Дышамаем восемь. В арец. Шеем зон. Алеф. Лахазир. Атара. Лешина. Здесь буквочка Вав, я не знаю, она на месте стоит. Может быть, буквочку Вав в последнем слове можно убрать. Но это не важно. 9. Кмо шагайта митерем хет о шель Адам Аришон. Ветейда. 10. Ше мифхината хидуш газе. Никра гануква башем. 11. Мила деорайта. Вагайну шибер раби Шимон ад гейна. Точка. Очень глубокие вещи. Секреты. Все, что мы изучаем. Вся Тора раби Шимона, то есть высшая Тора, Тора мира Ациута, это все секретная Тора. Вот это мы изучаем. Семь. Нидбаэрла эль, выше было объяснено. Шееш бет бхинот хидушин, что есть два аспекта обновления, два типа обновления. Дешамайм варец, небо и земли. Шоэм, что они, небо и земля, что это зон. Восемь. А, алеф, первое обновление. Лахазир атара лишина. Чтобы возвратить, для возвращения, лучше сказать, для возвращения короны на старое место. 9. Кмоша и так, как она была, митерем хетоша ладама решен. Прежде греха, до греха первого человека. В этой да и знай 10. Шемифхинат ахиду шасе, что в аспекте этого обновления. Никра, а нуква называется именем Башем, от именем 11, Мила деорайта, слово Торы. Мила это нуква, да, и мила слово Торы. Вот это первое обновление. Дайну, вегайну, и то есть шебе раби Шимон адата, то есть то, что раби Шимон объяснил до сих пор. Интересно, что он говорит нам. То есть слово Торы, что называется, мила деорайта, что это для исправления греха Адама. Очень тонко. 12. Бет хидуш шамаим ваарец бифхинат мохин алаин. 13. Ше афилу адам решон логи сиготам. Умифхина 14. Зо никра гануква башем мила де хохмата. Очень-очень важно, что он сейчас сказал. То есть первое, мы говорили, что это для возвращения, то есть для исправления греха Адама. Как он был до греха. А мы знаем, помнишь, да, что мы изучали, что до греха, а у него был наран мира целу, нефеш рох нешама. Это у него было до греха, ему не дано было высший мохин, то есть гар мира целу, то ему не был дан еще. Нужно было ждать шаббат. Но он согрешил. И это вот надо исправить. В любом случае, вот это надо исправить. Это первое, что надо, чтобы возвратить, то есть исправить его грех, то есть возвратиться к тому, как он был до греха, то есть исправить до наран ацилута. Это первая стадия исправления. 12. В принципе, для нас это уже достаточно. Есть великие, есть мудрецы, есть праведники, которые идут дальше. Но, конечно, кто занимается сокрытой Торой, то секретной Торой, он идет семимильными шагами и дает себя тоже для того, чтобы и представляет себя, дает себе возможность и себе, и как бы, чтобы идти дальше. И смотри, что говорит еще дальше, что есть. Все полагают, весь мир полагает, что вот грех Адама, все, если бы вот это исправить, и все. Так могут, даже так могут думать. Тогда все уже, тогда уже нирвана, рай, и все. Вот смотри дальше. 12. Что еще рай, это еще не все. Смотри внимательно. Всем мечтается рай, а мы увидим, что еще рай, это еще не все. Смотри. 12. Бет. Второе обновление. Хиду шамаем ва арец. Обновление неба и земли. Бифхинат мохин алаин. В аспекте высших мохин. 13. Шафилу Адама Ришон, что даже, которые даже первый человек, логи сиготам, не достиг их, не постиг их. У Мифхина 14 зой, а исходя из этого аспекта, Некрага Нуква называется именем Миладехохмата, слово мудрости, слово хохмы. Понятно? Смотри, в 11 строчке он говорит нам, после исправления в аспекте вот этого первого исправления, Нуква называется Миладеорайта. Орайта это Тора. Зейранпин, то есть вак. Правильно? Вак исправляется, то есть наран. Это вак от Силута. Поэтому называется Мила Малхут Торы. Тора это для исправления вак. А дальше, когда во втором значении, во втором обновлении, она называется, Нуква называется Мила де Хохмата, то есть слово мудрости, или же Малхут Нуква Хохмы, то есть получается Хохма это Гар. Точка. 14. В Хидуша 15 Голехата Умиваэр Лифаней. И вот это ее обновление, теперь оно продолжает он объяснять перед нами. Точка. Веомер, после точки. Умила 16 дехохмата дейтхадша салька Виятва аль 17 реша децадик хай альмин. Дайну басод шамру 18 разаль. Цадиким йошвим вотротейгем берошеем. Точка. Веомер 15 после точки, и он говорит нам Зохар, умила 16 де хохмата де итхадша, а слово мудрости, которое обновляется. Вот это сейчас говорит нам про второе, то есть про второе обновление. Салька поднимается в ятва и осаждается, оседает. Аль 17 реша де цадик на голову цадика хай альмин, живущего миров. Дай, ну то есть, басот шамру в секрете того, что сказали мудрецы. 18. Цадик цадиким йошвим, мудрецы сидят, вотротегем борошеем, а короны в их головах. А короны находятся в их головах. Точка. Это было это об этом они пишутся в Брахот, в Талмуд, Вавилонский Талмуд, Брахот 7, Зайн. 19. Киалидей гаман шеля цадиким. Ашлемим, Ашлемим. 20 квар. Базагабазигара Илаа де Адама Ришон Кмо Раби Шимон Вахавирав 21 Ола Гануква де Зеиран Пиин Легьота Тара Лерош Цадик 22 Шигу Азеиран Пиин Мифхинат Хай сот шилу. Ше гу сот хай 23 альмин. 20. Нет, 19 после точки. Ки алидей гаман шеля цадиким. Ибо посредством ман цадиков ашлемим квар, которые уже завершили, уже получили совершенство Базигара Илаа, в том, что называется Зигара Илаа, в высшем сиянии Адама Ришона, то есть уже получили, уже наран Ацилута уже получили, как Адам Ришон. Смотри внимательно. Кмо Раби Шимон Вахавирав, как Раби Шимон и его товарищи. 21. Ола гануква де зеиран пин, поднимается нуква зеиран пина, льет атаралы рож цадик, чтобы стать короной на голове цадика, праведника, шегу, что он, кто такой этот праведник, что это зеиран пин, правильно, потому что зеиран пин имеет всего 6 сферот, а благодаря нукве она поднимает ман, он получает корону. А корона, так как она, смотри внимательно еще, так как он получает корону благодаря ей, благодаря ману, которую она поднимает, она, конечно, поднимает ман душ, он получает корону, и поэтому корона как бы приписывается на ее счет, что она делает корону за Иранпину. Очень тонко, что я сейчас сказал тебе, тогда будет понятно. Что, то есть она поднимается еще раз 21, нуква поднимается, нуква заиран пина, поднимается, чтобы стать короной для головы цадика, а ишь нуква заиран пина. Она поднимается на последней линии, она поднимается, понятно, какое у нее поднятие есть, она поднимается сначала к Иисусу, постепенно она поднимается через среднюю линию. Чтобы стать головой цадика, какого цадика, что это за цадик, праведник, шегу, а за Иран Пин, что это за Иран Пин, мифхината Исот Шило, в аспекте его Есод. Есод за Иран Пин. Конечно же, она ниже находится его. И теперь она поднимается, как он говорит, Шегу сот хай альмин, что есот его называется хай альмин, живущий миров. Пируш 23. Ора хохма. Никра ор хая. 24. Вегоїльше і ефшар лезеїранпін легамших орхая 25 зулат алідея нуква 26 эту точку вначале убираем нівханше ейно хай рак кашегу базівук ім 27 гануква анікра альма Алькен, Никра, Асхай, Альмин. Очень-очень важно, что он нам говорит. Важно это запомнить, вобрать в себя. 23. Пируш. Пояснение. Ора хохма, свет хохма, некра ор хая, называется жизненный свет. Ор хая, свет жизни. От того же слова, что хай, хай оль, альмин, живущий миров. Хая, свет жизни, 24. Вего ельше, и евшар ле заиранпин, а так как невозможно для заиранпина, легамших ор хая, притянуть свет хая, 25. Зулат алидея нуква. Без нуквы. Без того, чтобы нуква это... Без нуквы. То есть она должна вызвать орхая у него. Нивхан считается шейно хай рак кашевут, что он только тогда хай, только тогда он живущий хай от слова хая. Кашеу ба зивуги мануква, когда он в зивуге с нуквой. А некра альма, которая нуква, которая называется альма, мир. На арамейском. Алькен поэтому, некра аз хай альмин. Поэтому он тогда, зиранбин, когда он с ней в зивуге, он называется хай альмин, живущий миров. 28. Вехен нивхан, шегануква и атара аль-рошо. 29. Кломар, шамохин, аникраим атара, гем мифхинат 30. Гануква, шелогая зуха, бахем золота. Шелогая зухе, Багем золота. Очень-очень тонко здесь. 28. Вехен нифхан. И так считается, и так же считается, шеган нуква, что нуква, и атара аля рошо, что она корона над, на его голове. 29. Кломар, то есть, шега мохин, а не краим атара, что мохин, который называется атара, корона. Эм, мифхината нуква, они из аспекта, они от, происходят от нуквы, то есть она их вызывает, по ее причине они появляются. Шелога язухе багем золота, что он бы не удостоился, он за Иранпин не удостоился, Есот, не удостоился бы их без нее. 30 после точки. Гамзе 31 сот, шело заз, михавава, ад шекар а ими 32. Киам и сував нивхан. Шебен мисував левен. Асибашило. Омитох шагануква квагаита сиба ле ор ахая дезиранпин 34. Ремифхина зона сета нуква ле имо. О, потрясающе, что он нам сейчас говорит. Вот это надо хорошо себе усечь, понять это. О чем он, что это такое? Очень-очень важно. Потому что мы видим тоже, еще он не объясняет, но увидим, он говорит, что видишь, что хай оль альмин, живущий миров, то есть как бы множественное число, не мир, а только нуква, а альмин, миров, то есть множественное число, минимально это два. И смотри, что он говорит нам. 30 после точки. Гамзе 31 сот. Это также и секрет того, что написано. В Мидраше написано. В Мидраш на Широширим, на песнь песней. Сколько выдает. Шело зас михалова, что он не отходит от того, чтобы он не пошелохнется, даже стоит. Что он не пошелохнется от своей от любви, михалова. От любви к ней. Адше караими, пока он не назовет, не станет, пока не станет называть ее моя мать. Смотри, что, что там такое, что это называется. Пока не станет называть ее моя мать. Что это означает? Самое глубокое, широ-ширим, песня, это совершенно непостижимая вещь. Обычной турой совершенно ничего нельзя понять. А даже в самое, это даже и в сокрытой туре это самое глубокое. 32. Киам и сував, ибо это указывает на следующее. Это является следствием того, что это считается, что следствием этого является то, что он есод Зейранпина. Считается Лебен Гасиба Шило. Смотри, что он говорит. Что он считается сыном своей причины. То есть причиной, сыном причины, своей причины. То есть причиной того, что он получил Мохин. Поэтому он же получил Мохин. Так он же также и, кроме того, что он ей дает, он да, он ей дает, правильно, Нукве. Но кто вызвал эти Мохин? Она вызвала эти Мохин. То есть в этом тонком, другом, в этом возвышенном аспекте, он считается сыном причины, которая дала ему, правильно? Мы знаем, что есть причина и следствие. То есть он является сыном причины, этой причины, которая вызвала в нем появление Мохина. Это она, Нуква. В этом аспекте она как его мать, потому что она причина этих Мохин. 33. Умитохша Ануква гаита сипалы ора хая де Зейранпин. А так как Нуква была причиной света хая для Зейранпина, 34. Гарей михиназо. Так, поэтому, по этой причине, и в этом аспекте, насет Ануква лимо, стала Нуква его матерью. Понятно? А я добавляю сейчас, что может быть, он это и расскажет, что вот и поэтому называется Хай Альмин, живущий миров, то есть он получает этот, вот это во множественном числе Альмин.